Глава 39. Доктору доставляло удовольствие рассказывать своим товарищам в этот дождливый сумрачный день тысячи подробностей о проносящейся под ними местности. Она была плоской, и потому препятствий для полета никаких не представляла. Одно лишь тревожило Фергюсона — проклятый северо-восточный ветер. Он дул со страшной силой и относил Викторию несколько в сторону от Тимбукту. Дойдя на севере до Тимбукту, Нигер изгибается, словно гигантский фонтан. А затем целым снопом сверкающих рукавов несется к Атлантическому океану. Внутри этой грандиозной излучины Нигера природа чрезвычайно разнообразна. Здесь и буйная растительность, и полнейшее бесплодие. Невозделанные равнины сменяются полями маиса, а за ними тянутся обширные пространства, поросшие дроком. Всевозможные водяные птицы — пеликаны, черки, зимородки — целыми стаями носятся над притоками Нигера и над его болотистыми рукавами. Время от времени мелькают деревни туарегов. Мужчины отдыхают в кожаных шатрах, а женщины, куря большие трубки, занимаются домашними работами, доят верблюдов. К 8 часам вечера Виктория пролетела на запад больше 200 миль. И здесь, перед глазами путешественников, развернулась чудесная картина. Лунные лучи, прорываясь сквозь тучи и скользя между полосами дождя, заливали своим светом горную цепь Хомбори. Как причудливы очертания этих базальтовых вершин. Они вырисовываются на фоне темного неба фантастическими силуэтами, напоминая, подобно плавучим льдам полярных морей, легендарные развалины какого-то огромного средневекового города. «Вот картина из удальфских тайн», — сказал доктор. «Анна Ратклифф не сумела бы придать горному пейзажу более мрачный и таинственный вид». «Право же», — ответил Джо, — «не хотелось бы мне очутиться одному ночью в этой стране призраков. Знаете ли, сэр, я с удовольствием перенес бы этот пейзаж в Шотландию. Он был бы недурен на берегу озера Ламонт, и туристы устремились бы туда толпой». «В нашем шаре маловато места, и удовлетворить твою фантазию было бы трудно. Но смотрите-ка, направление полета как будто меняется. Превосходно. Духи этой таинственной местности очень любезны. Они надули для нас с юго-востока ветер, а нам того и надо». Действительно, Виктория взяла курс к северу. И 20 мая утром уже неслась над запутанной сетью речек, притоков Нигера. Некоторые из них так заросли травой, что издали производили впечатление тучных лугов. Это был путь, пройденный Бартом, когда он спустился вниз по реке до Тимбукту. Нигер в этом месте, достигая 800 футов ширины, протекал среди берегов, обильно поросших крестоцветными всевозможных видов и тамариндами. В густой траве прыгали, погружая в нее кольчатые рога, стада газелей, а аллигаторы подстерегали их. Длинные вереницы ослов и верблюдов, нагруженных товарами, тянулись по дорогам среди великолепных деревьев. Скоро за излученные реки появились расположенные амфитеатром низкие домики. На их крышах и террасах было навалено скошенное сено. «Это Кабара, порт Тимбукту!» — весело закричал доктор. «А до самого города, пожалуй, не будет и 5 миль». «Значит, вы довольны, сэр?» — спросил Джо. «Я в восторге, мой милый». «Прекрасно. Значит, все идет к лучшему». Действительно, в 2 часа дня столица пустыни, таинственный Тимбукту, имевший в былые времена, как некогда Афины и Рим, свои школы ученых и свои кафедры философов, развернулся перед взорами воздухоплавателей. Тут Фергюсон, следя по карте, сделанной собственноручно доктором Бартом, убедился, насколько она была точна. Город этот представляет собой огромный треугольник, как бы начерченный на безбрежных белых песках. Вершина его направлена к северу, и врезается в пустыню. Кругом ничего, кроме диких злаков, карликовых мимоз и чахлого кустарника. Самый город с высоты птичьего полета представлялся кучей шариков и кубиков. Улицы были довольно узкие, их обрамляли одноэтажные квадратные дома из необожженного кирпича и тростниковые хижины с остроконечными соломенными крышами. На террасах домов там и сям были видны лежащие в небрежных позах люди в ярких одеждах, с копьями или мушкетами в руках. В этот час на улицах не было женщин. «А говорят, что они здесь очень красивы», — заметил доктор. «Видите», — продолжал он, — «три башни на трех мечетях. Это почти все, что осталось от былого величия Тимбукту. В вершине треугольника высится мечеть Сонкоре, окруженная галереями, которые покоятся на аркадах довольно чистого рисунка. Несколько дальше, возле квартала Сан-Гунгу, мечеть Сиди-Ягия и несколько двухэтажных домов. Не ищите ни дворцов, ни памятников. Здешний шейх всего-навсего купец, и его царственное жилище только контора». «Мне кажется, — сказал Кеннеди, — что я различаю полуразвалившиеся каменные стены. Они были разрушены фулахами в 1826 году. Тогда город был на одну треть больше. Тимбукту с XI века являлся для всех вожделенной добычей и поочередно принадлежал туарегам, сонраи, марокканцам и фулахам. Да, этот когда-то великий центр цивилизации, где в XVI веке ученый Ахмед Баба владел библиотекой в 1600 рукописей, теперь ничто иное, как торговый склад Центральной Африки. Город в самом деле казался заброшенным. На нем лежал отпечаток неряшливости, как на всех отживающих свой век городах. На окраинах скопились огромные кучи мусора. Они высились, как пригорки, единственные в этой ровной местности, если не считать холма, стоявшего в центре рыночной площади. Когда Виктория проносилась над городом, в нем началось движение, забили даже барабаны. Но вряд ли последний захудалый местный ученый имел время исследовать новое удивительное явление. Воздухоплаватели, подхваченные могучим ветром пустыни, уже неслись над извилистыми берегами Нигера. И вскоре город Тимбукту стал одним из их мимолетных путевых впечатлений. «Куда же теперь занесет нас судьба?» — задумчиво проговорил доктор. «Хорошо, если бы на запад», — заметил Кеннеди. «Вот как!» — воскликнул Джо. «А что касается меня, то если б пришлось вернуться тем же путем на Занзибар и даже лететь через Атлантический океан в Америку, это ничуть меня бы не испугало». «Но видишь ли, Джо, прежде всего надо иметь возможность это сделать», — возразил Фергюсон. «А чего нам, мистер Сэмуэль, не хватает для этого?» «Газа, мой милый. Подъемная сила нашей Виктории заметно слабеет. И надо очень бережно относиться к водороду, чтобы нам его хватило до побережья океана. Мне придется даже начать выбрасывать балласт. Как видно, мы стали слишком тяжелы». «Вот что значит, мистер Сэмуэль, ничего не делать!» — воскликнул Джо. «Лежишь себе по целым дням в гамаке, как бездельник. Ну, поневоле начнешь жиреть и прибавлять в весе. Когда мы вернемся, все найдут, что мы невозможно растолстели». «Да, можно сказать, размышления достойные, Джо», — отозвался охотник. «Но подожди, друг мой, еще неизвестно, что будет впереди. Мы далеко еще не у цели. А скажи, Сэмуэль, в какую точку побережья мы, по-твоему, попадем?» «Очень затрудняюсь ответить тебе на это, Дик. Мы ведь находимся во власти очень непостоянных ветров. Скажу одно, я был бы счастлив, если бы удалось спуститься между Сьерра-Леоной и Порт-Индиком. Там мы нашли бы друзей». «Приятно было бы пожать им руки», — промолвил Дик. «Ну а в данную минуту мы летим в нужном направлении?» «Не совсем, Дик, не совсем. Взгляни на стрелку компаса. Нас сейчас несет на юг, и мы поднимаемся к истокам Нигера». Какой был бы прекрасный случай открыть эти самые истоки, если бы, к сожалению, их уже не открыли до нас, — вмешался Джо. «А что, никак нельзя, мистер Сэмуэль, открыть еще какие-нибудь его истоки?» «Нет, Джо. Ну, успокойся. Я надеюсь, мы не залетим так далеко». При наступлении ночи доктор сбросил последний балласт, и Виктория поднялась. Но вскоре горелка при полном пламени едва была в состоянии поддерживать ее на одной и той же высоте. В это время Виктория находилась в 60 милях южнее Тимбукту. А на следующее утро она уже была на берегах Нигера, недалеко от озера Дебо.